А босс у меня застрял, в Херфальке. Из Троицка выехать не можно, шалят. Из Оренбурга добрались, а дальше никак. А там, между прочим, немалая часть товаров по вашим заказам, Пхер Герман, в обозе. Специи в первую очередь, китайский шелк, индийские ткани и сухофрукты, значит. И о планируемом расширении мыловаренного и свечного производства придется забыть, пока не наведут порядок в степи. Рассчитывали на покупку скота у киргизов, вот хоть убей, никаких казахов в природе нет, киргизской саками зовутся они, но вот уже зима, а с закупками никак. Хорошо, ваше степенство, принял к сведению, переговорю с казаками, не след сидеть без поставок, да и самому интересно съездить в Троицк, из первых рук узнать, что за заметня там происходит, и этого вашего Азамата Латыпова встретить бы, потолковать на коротке. По пути будет его стойбище, в Херфальке, обрадовался купец, всенепременно заедем. Ларион предложение съездить развеяться принял с восторгом, все-таки учить детей в школе, совсем не его стезя. Степан с казаками тоже оживился, приняв деятельное участие в подготовке к поездке. Известил Садку и Миас, с тем, чтоб выделили людей для экспедиции, и ежедневно тренировал личный состав, назначенный для сопровождения обоза. Один Захар ходил мрачнее тучи, его Ларион Иванович оставил присматривать за делами, а мы с Лариком такую авантюру затеяли, по его мнению. Да ладно тебе, Захар, тут немногим более 200 верст до Троицка. Если в Верхний Уральск не заезжать, за несколько дней обернемся. Приводил я железобетонные аргументы, что с нами может случиться. В Троицке к тому же гарнизон стоит солдатский, чай не будут рядом киргизы озоровать. Если с вами и Ларионом Максимовичем чего приключится, с меня Ларион Иванович шкуру спустит. Не внял моему легкомысленному настрою Захар. Башкир наших надобно пригласить, чтоб сопроводили. Дух дальних странствий овладел и Демьяном, несколько дней ходил, тяжело вздыхая, прежде чем высказался. Как вы без меня-то поедете, барин? Вот так, ты управляющий в первую очередь. Так что сиди дома и блюди за порядком. Последние капли стали сборы Антона Сергеевича. Помимо медикаментов, перевязочного материала и полного набора хирургических инструментов, трое саней под санитарный обоз зарезервировал. И соседи прибыли от башкир, человек 40 молодых и не очень воинов. Немного прояснили ситуацию. Волнения среди киргизов действительно имели место быть, причем достаточно масштабные, вплоть до того, что младший жуз поспешно снялся с насиженных зимовий и откочевал подальше в степь. Я бы тоже откочевал, если наши поселения подчистую вырезали башкиры с примкнувшими к ним казаками. Именно такие сведения принесли соседи. Полыхнуло знатно, но что стало причиной такого внезапного обострения межнациональных отношений, было неясно. Пришлось поторопить Степана и Захара, как организаторов, кормить-то собравшихся приходилось за свой счет. Давайте уже быстрее выезжать, а то не поездка получится, а великое переселение народов. С каждым днем все больше и больше желающих присоединиться. Завтра и выйдем, радостно объявил Захар, покосившись при этом на Степана. А я чего? Вскинулся десятник. У меня все в сборе. В Миассе еще ждет десяток, да в Чебаркуле инвалиды изъявили желание поучаствовать. Кто на зимних квартирах остался, кто помоложе, с осени киргизов гоняют. Вот и у стариков ретивая взыграла. Дурдом какой-то, радовало, что Александра не поддалась всеобщей истерии, не представляю, как бы ее пришлось отговаривать от поездки, какие приводить аргументы. Но список все-таки в последний вечер перед поездкой предоставила, с необходимыми покупками. Саша, вот как ты это себе представляешь, мы же не на ярмарку едем, а туда и обратно, в практически прифронтовой город. Что файзулинские привезли, то и заберем, а у тебя тут хотелок на два листа и сплошь колониальные товары. Ну раз война, то дешевле купить можно, одно слово, купеческая внучка. Купцы, что застряли в Троицке, рядиться не будут. И вообще, вас вон сколько, можете и просто отобрать. Вот нечто подобное я всегда от людей, работающих в торговле, ожидал. Стоит вспомнить продавцов-консультантов моего времени, с их вечным: вам чем-нибудь помочь, а в глазах желание облегчить твои карманы. Здешние приказчики с их: чего изволите? От своих коллег из будущего отличаются мало, разве что по напористей, да иные рожи словно со стенда их разыскивает полиция. Зато отъезд порадовал, воочию подтвердив поговорку, что русские запрягают долго, а ездят быстро. Выдвинулись затемно, по всем правилам военного искусства, башкиры с казаками сформировали и разведку, и тыловое охранение. По свежевыпавшему снегу неказистые, но выносливые лошади башкирской породы бодро тянули сани. В Миассе задерживаться не стали, на ходу приняли подкрепление и, не сбавляя ходу, взяли курс на Чебаркуль. За спиной синели горы, а впереди раскинулась пусть не идеально ровная, но все-таки равнина. Выехали из горно-заводской локации в лесостепную зону, а ближе к Троицку, стало быть, и сама степь появится. Все-таки уникальный край Урал, в пределах 1-2 дней конной дороги можно и реликтовую тайгу посетить в горах, и степь увидеть, и даже лесотундру, ближе к Зауралью. Рядом в санях шумно завозился Ларион, доселе дремавший, зевнул с подвыванием, достал ружье и принялся воинственно озираться по сторонам, благо смотреть сейчас было куда. В отличие от узкой дороги среди город Златоуста до Миасса, до горизонта раскинулись перелески и холмы. «Сейчас бы жахнуть», — протянул мечтательно, — «хоть бы волка подстрелить, раз киргизов нет, а то что за поездка такая, обязательно жахнем», — обнадежил я, потянувшись за своим ружьем. «Но потом, если оказии серьезной не представится, так просто потренируемся». Наши телодвижения вызвали опасения у возницы саней. Казак покосился неодобрительно и рассудительно молвил: «Не озоруйте, баре, не след шуметь и всю округу оповещать о нашем присутствии. Слухи ходят, что киргизы залетные озоруют, глядишь и повезет перехватить». Ларион, воодушевленный такой вестью, с удвоенной энергией принялся оглядывать окрестности, крепко сжимая в руках оружие. А я, трезво оценивая шансы встретить не то что залетных киргизов, но и волков как мизерные, учитывая передовое охранение и боковую разведку, устроился поудобнее и вполголоса принялся вспоминать бессмертные строки Есенина, как нельзя лучше описывающие место и время. Только у него вроде другой сезон в стихах был, ну да поэтому этакие условности нипочем, главное, атмосфера и настроение подмечены идеально. Топи до болота, синий пласт небес, хвойной позолотой, взвенивает лес, тенькают синицы, меж лесных кудрей. Темным елем снится, гомон косарей, по лугу со скрипом, тянется обоз, сука, ватой липа, пахнет от колес. На последних строчках память подвела, вот хоть убей не помню, что и как там дальше. Где уж тут Высоцкого перепевать, если любимые стихи Сергея Александровича уже не могу вспомнить. Как же там дальше-то? Чего это с ним, Ларион Максимыч, вырвал из воспоминаний немного тревожный голос казака. И часто с барином такое. «Герман пит у нас», — с гордостью прошептал Ларион. «Так иной раз слова складывает, что вроде и похабень, а смешно и зело складно». В Чебаркуле сделали основательную, почти полуторачасовую остановку, лошадям дали продых и обиходили, и сами плотно отобедали наваристым кулешом с салом, закусывая отменным вяленым чебаком. Давно хотел с местными казаками, коих наш десятник Степан упорно называл инвалидами, пообщаться на коротке. Вот сейчас такая возможность представилась. И Леонтий, садовник Лугинина, с большим пиететом отзывался о успехах чебаркульских казаков в огородничестве, и в народе их продукция оценилась, табак умудрялись выращивать и для собственных нужд, и на продажу. Сложилась в голове картина, ожидал увидеть этаких убеленных сединами патриархов, старичков-огородников благообразных, денно и ночно пекущихся стяпками и лопатами в садах, а тут к столу подсели, хоть и со всеми приличествующими представлениями и поклонами, такие рожи уголовные и ухари с повадками бандитскими, что я поначалу опешил. Хорошие инвалиды, к таким ни один киргиз в здравом уме не сунется, а учитывая несколько земляных редутов вокруг Чебаркульской крепости и пушкам на них, и среди отмороженных представителей лихого разбойного племени найдется мало желающих совершить набег сюда, да и сама крепость, по численности населения не меньше, а то и больше, если посчитать хутора, деревни и села в окрестности нашего Златоустовского завода. Вот тебе и нюансы Урала, полдня конного пути, а тут уже и земля плодородней, и климат более способствует сельскому хозяйству. Однако за столом разговорились, перезнакомившись, и все встало на свои места. Действительно, инвалиды, ветераны и отставники, не только лично участвовавшие в подавлении Пугачевского восстания, лишь 10 лет назад прокатившегося по этим землям, но и участники многих локальных конфликтов, как у нас в будущем будут называть ратных людей, обороняющих границы Российской империи от беспокойных соседей. Настрой собравшихся с нами воодушевленных добровольцев можно было выразить одной фразой: «Давно мы не брали в руки шашек». Не задерживаясь сверх необходимого времени, после обеда в прежнем порядке устроились в обозе и двинулись дальше, переехав тракт Уфа, Челябинск, М5 по-нашему, в будущем, и взяв курс на Троицк. Старшина чебаркульских добровольцев Михайло устроился в наших с Ларионом санях, дорога дальняя, есть что обсудить в пути. Во время обеда времени было не так много, чтоб и о дальнейшем сотрудничестве договориться, помимо нынешнего похода, и вообще, необходимо таких полезных соседей включать в свою орбиту. А то действительно, казачество как свой обособленный мир, живут по своим законам, такой разительный контраст между заводскими работниками и казаками, не в пользу первых. У нас такой дефицит кадров, а тут и ремесленников хватает, и мастеровых, и не спешат к нам на заработки, несмотря на все посулы, самодостаточны. Чем-то надо заинтересовывать, это не приписные к заводу, по команде работать не пойдут. Зять Ларивона Иваныча, стало быть, немец, нарушил паузу Михайло, после продолжительных манипуляций с трубкой, кисетом, кресалом и огнивом закурив. Слышали, слышали. Слухи ходят, что у вас с Азаматом Латыповым тяжба тянется. Все благодушное настроение, не покидавшее с утра, как ветром сдуло. Вот-вот подъедем к озеру Кундравинскому, где этот самый Азамат обосновал стойбище по верным сведениям агентов Захара и уверениям Файзулы. А тут очередное напоминание о нем. Как нож острый в сердце, если бы не это, затеянная не ко времени тяжба, весной уже начали искать золото, на моих, переданных в счет приданного за невесту землях, причем документально оформленных, прошу заметить. Вот ведь хрен с бугра этот Латыпов, откуда это напасть на мою голову? Уняв поднявшееся раздражение, продолжил беседу с Хитрованом, себе на уме, чебаркульским старшиной, и по ходу разговора мрачнел все больше. То, что я только планировал в отношении Чебаркуля и его обитателей, неведомый пока мне, но явный конкурент и недруг Азамат уже провернул. И торгуем, ага, с Кундровыми. Сыпал соль на рану Михайло. Они второй год строят стойбище, чай уже городище выходит, если по-хорошему посмотреть. Две кузни поставили, мельницу. О заводе неком поговаривают, чай с имбе, Латыпов-то. Школа хорошо, хер и фальки, но мы наших пока в Кундровы отвезли, к башкирам. В Златоуст далече, а в Миассе когда еще затеете, а у них и грамоте приглашенные учителя учат, и ремеслам. Это смотреть надо, где сподобнее окажется. На поначалу вызвавшего симпатию Михайла я смотрел волком, хорошо устроился и никакой солидарности и понимания. Получается, поддерживает моего конкурента, да еще и плюсы выгадывает, смотрит, чего с меня выгадать может. До сей пор историю расказачевания большевиками считал трагической страницей в истории, но в данный момент начал понимать, что не все так однозначно. А вот и Кундровы, хер и фальки. С такой радостью объявил Михайло, словно сам эту деревню строит. Покосился на него, потом перевел взгляд на приближающееся поселение и присвистнул. А ведь это не деревня, и даже не село, скорее поселок городского типа, по стандартам моего времени. Даже я, со всеми роялями в виде удачной свадьбы и счастливо приобретенного тестя, купца и промышленника, не намного больше развернулся, чем этот выскочка, сынок Биобашкирского. А за чей счет, интересно, весь этот банкет? Из какого перепугу такой интерес к моим землям? Скоро год будет, как я здесь очутился, и всего двумя деревнями обзавелся. Соколовкой и Уржумкой. А здесь масштабная стройка, если верить слухам и первому взгляду, и отнюдь не хаотичная застройка, а словно все подчинено плану талантливого архитектора. Тут я вспомнил все, что на самом деле успел воплотить и что еще в потенциале и немного успокоился, на перспективу еще потягаемся. И чувствую, не все ладно с известной мне историей, особенно в плане того, когда было найдено золото на Южном Урале в окрестностях Миасса. Может, по документам, мне известным и нашли его в самом конце 18 века, а вот сейчас смотрю на эти Кундровы и понимаю, добывать его начали гораздо раньше. Иначе ничем иным не объяснить то, что я вижу, и что происходит с внезапной этой тяжбой со стороны башкирской элиты. В то, что это частная инициатива молодого сына Бе, верилось все меньше. Встретили нас поначалу доброжелательно, не в последнюю очередь, благодаря присутствию Михайла и Файзулина. Даже предложили отобедать, причем вопреки традициям, разговаривали мы не со старейшинами, как того требовали правила приличия и гостеприимства, а с какими-то молодыми батырами, как шепнул Файзулин, с ближниками Азамата. Причем, едва стоило представиться, обстановка накалилась. Доселе дружелюбные улыбки сменились натянутыми оскалами, а до моих ушей донеслась оскорбительная фраза, сказанное якобы в полголоса и в сторону. Немчура, сплататор. Все дальнейшие потуги дипломатические увенчались лишь новостями о том, что Биязамат в данный момент отсутствует. В свете возникших распри с киргизской саками отбыл в столицу к императрице, челом бить и уповать на ее милость. С освобожденными из полона православными пленниками, отбитыми осенью у нехристи, как доказательствами вероломности и подлости недавно принятых в состав России киргизов, и с клеветой на деда твоего заодно, шепнул я Лариону, отжимать у нас будут эти 200 тысяч десятин. Вон, нехристи, даже спешно кундровы эти построили, по сути, на нашей с Сашей землях. Поехали отсюда, прошляпили мы Ларька, главного врага, не туда смотрели, в зародыши надо было давить. Еще весной, но кто же знал, глава 22, до Троицка добрались без приключений, к вящему неудовольствию Лариона и остальных, настроенных весьма воинственно, как пояснил Михайло, не скрывая раздражения, так никакого прибытка, хер Герман, от такой поездки, уездный город, а точнее крепость пограничная, кипел как муравейник, казаки, солдаты, мещане, давненько не встречал такого столпотворения, аж в глазах рябило, и это все несмотря на сорванную традиционную ярмарку из-за волнений в степи. Пока устраивали казаков на постой, башкиры сразу отправились к своим соплеменникам, не первый год живущим здесь, наслушались самых разных версий происходящего. Кто-то прочил большую грядущую войну с иноверцами киргизской саками, кто-то выражал надежду, что все волнения ограничатся выселением киргизов с мест их кочевий, но все сходились в одном. Басурмане перегнули палку и спускать с рук такое нельзя. Историям о вскрывшихся зверствах киргизах, внезапно сбросивших маску, было несть числа. Еще больше было рассказов о доблестных ответных актах возмездия наших порубежных казаков совместно с башкирскими батырами. Если поделить все слухи на 10, то в сухом остатке получалось. Младший жуз, понеся огромные потери, откочевал глубоко в степь, где началась заметня уже между самими киргизской саками. Несколько десятилетий тянувшаяся война между различными киргизскими племенами из-за бывших джунгарских территорий обрела второе дыхание. Невосполнимые потери понес цвет хивинского и бухарского купечества, их под корень с упоением вырезали как киргизы, так и наши казаки, совместно с башкирами. Причем доехать с восточными товарами до Оренбурга у иноземных торговцев получилось без проблем, а вот затем все и полыхнуло. Большую часть купцов перехватили в глубоком тылу киргизов, когда они, расторговавшись на ярмарках в приграничье, спешили домой, перекупив у киргизской саков православный и башкирский полон. Припозднившихся негациантов резали уже бежавшие от возмездия остатки кочевий киргизов, руководствуясь принципом «война все спишет». Меньшая, благоразумная часть торговцев отсиживалась в Оренбурге и прочих торговых городах, в том числе и в Троицке, под защитой солдатских гарнизонов от погромов возмущенного населения. Ни о какой прибыли уже речи не шло, сохранить бы шкуру. На лицах казаков, после этих известий, проступало такое явное разочарование, что все основное веселье прошло мимо. И это мы еще не слышали тех вестей, что наши башкиры сегодня раздобудут. Лично у меня сложилось первоначальное мнение, что кто-то грамотно подпалил высохшую осеннюю степь с разных сторон, образно выражаясь, и раздал всем участникам огнетушители, наполненные бензином. Чтоб потушили, значит, в кратчайшие сроки. И на ум пришел старый комедийный фильм «День выборов», где команда политтехнологов грамотно сформировала общественное мнение, да так, что сами ужаснулись от содеянного. Мы с лекарем Иларионом, пристроив казаков на постой, отправились к старому знакомому, казачихину Михаилу Трофимовичу, услышать официальную версию событий, ну и разместиться в более комфортных условиях, чем казаки. Положение обязывает, как-никак, и как заметил Антон Сергеевич, обязанности нанести светские визиты никто не отменял. Уездный город все-таки, на данный момент, культурная и светская столица Южного Урала, наших окрестностей, по крайней мере. Уездный исправник встретил нас с такой радостью, как родных, словно не во вверенном ему уезде волнения, грозящее перейти в глобальное противостояние. Меня так вообще заключил в жаркие объятия, трубно заревев. Хер Герман Фальке, как я вас рад видеть, ик. Стойкий запах перегара, исходящий от казачихина, расставил все по местам. Нормально все с Михаилом Трофимовичем, борется со стрессом доступными ему методами. Не зря мы ему специально подготовленные презенты захватили, будет чем лечить душевные травмы. Ладно бы только киргизов побили, поделом. Витийствовал исправник на обеде, организованном в честь нашего приезда. А вот что с торговым людом делать, кто об следующий год торговать приедет. И ладно бы только басурман пощипали, так ведь и наших купцов не пощадили некоторых. А иных и вести нет, как сгинули. Не без причины небось, Михаил Трофимович, съязвил я, отдавая дань кулинарному искусству повара уездного урядника. За несколько дней пути походная кухня несколько приелась. Были вопросы поди у людей к тем купцам, кои пострадали, там не вопросы были. Хер Герман, вздохнул Михаил Трофимович, не забывая подливать из графина в свой фужер. Там прямой интерес со стороны управы благочиния не первый год, но не пойман, не вор. А вот так, без суда и следствия, да со всеми домочадцами, на все воля Божия, Михаил Трофимович, подпустил я Елея в голос, как наш батюшка Никодим говорит, каждому по делам его, кто из купцов пострадал-то, русские, казанские татары больше, опять мурзы жалобиться будут, по новой впал в уныние исправник, но и наших тоже не минула горькая чаша, ничего, оптимистично заверил я, зато оставшиеся в живых торгаши теперь 10 раз подумают, прежде чем в мутные схемы с людоловами ввязываться. Разговорившийся уездный исправник поведал еще немало подробностей, из тех, что стали известны официальным лицам и общественности, ведь не зачинщиков якобы спонтанно вспыхнувших беспорядков и усобицы между казаками и башкирами с одной стороны и киргиз-кайсацкими племенами с другой, так и не выявили. Более всего сокрушаясь о том, что отписаться формально о произошедшем, сгладив острые углы, не получится. Весть о бывшем в столицу башкирском посольстве не давала шансов, приходилось теперь все как есть включать в докладную. Могут и войска прислать, дабы пресечь и не допустить, кручинился Михаил Трофимович. Это же какие убытки казне, с нарушением торговли с Востоком. Так давно же этот гнойник нарывал, Михаил Трофимович. А о убытках не беспокойтесь, и года не пройдет, как торговля возобновится. Только уже без прежнего непотребства со стороны киргизов, сами знаете, они только силу понимают. Так ведь политика тут, хер Герман, как оно отзовется еще, в пизду такую политику, Михаил Трофимович, при которой с одной стороны торгуем, с другой глаза закрываем на продажу православных и наших подданных из башкир в рабство. Мой вам совет, валите все на киргизов, и купцов, кои у нас укрылись, трясите нещадно, немало рассказать могут, если дознание по всем правилам провести, чай не первый год торгуют, если не сами во всем этом участвовали, так или видели, или покрывали. Чем дальше, тем больше во мне крепла уверенность и догадки, кто на самом деле стоит за этими случайно вспыхнувшими беспорядками. Однако озвучивать Михаилу Трофимовичу их не собирался, при всей моей личной неприязни к пока незнакомому, но уже оттоптавшему все любимые мозоли, Азамату Латыпову. Хотя про себя отныне называл его пидорк-терминатор, подозревая в нем если не такого же путешественника во времени, как и я, так неких людей, которые использовали его фигуру как прикрытие. По крайней мере, вот эта вот операция по приведению приграничных киргизов в чувство, мое почтение, как выполнено. Как же он не вовремя в Санкт-Петербург свалил, а уж с чем он приедет из столицы, оставалось только гадать. И готовиться, ишь ведь какой ушлый и прыткий. Мало мне здешних проблем, и не стоит исключать того, что нет никаких иных попаданцев, кроме меня. Плодить иные сущности, так сказать, но паранойя, друг героя, предусмотрительность, убирал лис. В Троицке пришлось задержаться на неделю, деловые контакты совместил со светскими визитами, и вопросы о строительстве и функционировании Первого Уральского училища обсуждали, и продвигал идею о создании сети рестораций. Мне ведь и картофель надобно сбывать, коего скоро хоть завались будет, и мясорубки с сепараторами пристраивать. Первый порыв написать письмо в Санкт-Петербург Лариону Ивановичу, предупредить о возможных препонах со стороны выехавшего башкирского посольства по части тяжбы за землю, пришлось унять. Он раньше меня это узнает, да и не след сгоряча, на эмоциях, тревожить. Решил все обдумать, и уже вернувшись в Златоустовский завод, написал обстоятельное письмо, в коем предложить не доводить дело до судебной тяжбы, а решить дело с башкирами миром и взаимными договоренностями. Естественно, только при личной и конфиденциальной встрече. Новый, 1785 год встретили в отнюдь не узком семейном и дружеском кругу, на радость Татьяне Терентьевны. Той роль гостеприимной хозяйки была по душе, А вот я, все более и более вникавший в финансовые дела, только качал головой. Несмотря на успехи, деньги улетали быстрее, чем приходили, и как реализовывать устройство училища, плюс создание сети ресторация, для начала хотя бы в нашем узде, не обращаясь за помощью к тестю, непонятно. И это я еще не беру в расчет другие задумки, которых множество, и все они необходимы. Хоть я и знаю, что все они стоящие и в будущем принесут немалую прибыль, но на их создание, отладку и обкатку процесса производства, тоже нужны деньги. Хотя грех жаловаться, школа работала, дети учились. Все лугининские заводы работали без продыха, спеша успеть произвести до весеннего половодья как можно больше продукции. Мои экспериментальные производства тоже не простаивали, а Дитрих отобрал наиболее бойких ребятишек из числа тех, кто постарше и натаскивал на геологов. Сейчас проходили теорию, а ранней весной, едва сойдет снег, отправиться на полевую практику. И не только золото искать, тут у нас под боком, на юго-восточном берегу заводского пруда месторождение графита находится, не зря я в детстве краеведческий музей любил, еще озеро Еланчик с тем же графитом ждет своего часа, а прототип станка для изготовления половинок карандашей уже работает, к весне и полноценный рабочий изготовим. Надеюсь, что по крайней мере в своем отечестве станем первопроходцами в деле производства различных графитовых, а там, чем черт не шутит, и цветных карандашей. А я ведь и устройство Цангового вполне себе помню. В конце января пришло письмо от Лариона Ивановича, оставившее двойственное впечатление. Хвалился, что везет патенты на дворянство для Лариона и старшего внука Ивана, коля еще по малости лет и недостаточной выслуги в Преображенском полку не заработал. Отдельно, с многочисленными и неоднократными благодарностями распинался о том, что теперь мыло фабрики «Сокол», поставщик императорского двора, в связи с чем сам Ларион Иванович вынужден ненадолго задержаться, для обустройства мыловаренного производства, впрочем, мы это предвидели. Затем сожаления, причем перемежаемые кляксами, подозреваю, что умышленными, дабы зацензурить некие непечатные выражения, вырвавшиеся у Лариона Ивановича непроизвольно, в процессе написания. Ничего, я эти кляксы сам озвучил, пока читал, и ничуть не хуже тестя. Остальные придумки у двора Ее Величества хоть и вызвали мимолетный интерес, а вот никаких привилегий за них нам не выдали. Зато образцы мясокруток и сепараторов расхватали иностранные послы, причем после прямого указания самой императрицы. Ларион Иванович был против поначалу, зело гордый тем, что удалось удивить иноземных дипломатов. Письмо читал при Сашеньке, вслух, та при моих комментариях вначале залилась краской, потом с уважением заметила: «Не хуже деда можешь, ну вот какой ты после этого немец». В постскриптуме Ларион Иванович добавил, что привезет старшего внука с собой, так как не знает, что с ним делать, кутит напропалую, наделал долгов и склонен к оголтелой лудомании, сиречь, играет в азартные игры без удержу, и выражал надежду, что помогу наставить старшего и непутевого внука, разбаловавшегося в столице на службе, на путь истинный. Озадачил, честно говоря, я проговорил последние строки и вопросительно поглядел на молодую жену. Что не так с твоим старшим братом, Саша? Все, нахер бы нам тут не нужен этот Ваня. Глава 23. Неоднократно встречал безапелляционно высказываемое в интернетах мнение о том, что вся литература о попаданцах не жизнеспособна. В первую очередь наш человек, попав даже в относительно недавнее прошлое, будет дико страдать от отсутствия привычного ему комфорта и прежнего образа жизни. Еще о скуке что-то было и о недалекости предков. Вот этих умников бы за шкирку и сюда. Еще в Троицке догнало осознание того, что если в глуши своей я и прокатываю за дворянина, то для выхода на новый уровень реализации тех проектов, что задумал, этого мало. Пришлось налечь на изучение немецкого языка, танцев, ладно хоть с Сашей, и это все к непрестанным заботам о производствах, нескольких лабораториях и своих людях в Соколовке и Уржумке. А после письма тестя, где он обрадовал, помимо всего прочего, высочайшим разрешением на устройство училища на Урале, остаток зимы перестал быть томным. Не выходило, хоть ты тресни, как в книгах, раздавать указания недалеким предкам и двигать прогресс семимильными шагами. Поговорка «претендуешь, соответствуй», оказалось верно, и приходилось крутиться как белка в колесе, не забывая о общей физической подготовке, с упором на занятия с казаками. Кстати, как освоил гавот и контрданс, удостоился похвалы от Степана, что стал гораздо лучше обращаться с пикой и закаливанием. Антон Сергеевич, хоть и продвинутый по местным меркам лекарь с инновационными методами лечения, но болеть ужас как не хотелось. Вспомню только эпопею с удалением зуба прошлой весной, и все нежелание обливаться с утра холодной водой пропадает. Ну и вживаться в эпоху получалось все лучше и лучше, уже без вопиющих ошибок и ляпов, которые поначалу удавалось списывать на перенесенную болезнь и заграничное происхождение. Хотя иной раз, по речевым оборотам окружающих, понимал, процесс сработает в обе стороны. Проект здания училища в Черне был практически готов. Это вообще отдельная песня. Строители Лариона Ивановича, те самые, что возвели ему особняк. Мое первоначальное предположение, что к замыслу лугининского двухэтажного монументального родового гнезда приложил руку иностранный архитектор, не подтвердилось. Все наши, сиволапые и крепостные мастера. Причем, что меня больше всего поразило, практически без чертежей и сопутствующей документации строили. С мастерами-строителями как с самого начала отношения не заладились, так и в дальнейшем продолжились. Установился некий вооруженный нейтралитет, хоть и основанный на взаимном уважении. Рабочие по достоинству оценили наш цемент и перспективу его применения, признали, что молодой и чудаковатый барин кое-что смыслит в мастерстве, но вот в плане проектно-сметной документации продолжали оставаться ретроградами. И не без умысла на личное обогащение, как я подозревал, гужбанили они в свободное от работы время на широкую ногу. Трактир сейчас работал в пилотном проекте, обкатывали как предприятие сети быстрого питания, так вся информация о посетителях ко мне стекалась, явно не на трудовые доходы. Ну а я, когда накатывал раздражение на них, вспоминал, что лугининский особняк достоял до моего времени, не без реконструкций, конечно, и ремонтов. Разве что оранжерею похерили, пруд и сад с парком как корова языком слизнула. В 21 веке вместо шикарного парка, уродливый овраг с переброшенным через него мостиком, казенные клумбы, окантованные бетонным поребриком, да обсиженная голубями статуя Ленина с протянутой рукой. Так что множить сущности и делать лишнюю работу не стали, приняли за основу уже построенный дом Лариона Ивановича и по его образу и подобию решили строить первое на Урале училище. Естественно, не точь-в-точь, против чего и сами мастера яро противились, но главное, объем работ был понятен, как и планировка будущего училища. Ну а использование цемента существенно ускоряло строительство. Так что весной начинается стройка века, а к осени мастера обещают, при должном количестве помощников, отстроить училище, пусть и не полностью под ключ, но учиться можно будет. А общежитие для учеников рядом решили рубить из дерева, и так в копейку вставала вся затея. Выполнил свое обещание и Хлебников, отписал, что согласно уговору весной отправляет 6 человек вместе с Ларионом Ивановичем, сведущих в производстве бумаги. Еще одна головная боль, которую придется частично перекладывать на Дитриха. То, что я узнал о производстве бумаги в данном времени, весьма архаично и малопродуктивно, а есть задумки все модернизировать, причем не дерево переводить, а использовать для изготовления бумажной массы коноплю. Ее немало вырастили в прошлом году, и культивацией собирался заняться всерьез, пока госнарконтроля нет и в помине. Мы только маслом себя на 100% обеспечили, и излишки на продажу есть, а вот кустарное производство ткани силами крестьян не смогло справиться с выращенным объемом сырья, печки топили излишками. Ничего, Ларион Иванович с мануфактуры своей тоже нескольких специалистов привезет, мы себя и тканью из конопли обеспечим, и процесс отбеливания ее отработаем. А уж как хотелось обзавестись типографией, чесались руки составить нормальный букварь для начальных классов и не только. Для той же наглядной агитации и продвижения новых смыслов, от гигиены до рекламы, лупки начать печатать. Планов громадье, и не все они пока на данный момент осуществимы, тот же Ларион Иванович всячески отговаривает от типографии. Видать, купеческое чутье подсказывает, что при всей декларации ныне царствующей императрицы идей просвещения, не за горами введение цензуры, а там и издателя Новикова в ссылку отправит. Вот и хочется успеть до закручивания гаек. Соседей своих, в Кундровах, отныне держали под приглядом, промышленный и бытовой шпионаж организовав по полной. Думаю, что взаимный, на самом деле, никаких сомнений не осталось, довелось столкнуться с таким же попаданцем, причем претендующим на мою частную собственность. Ситуация осложнялась отсутствием этого самого Азамата, А уж о том, что он задумал достигнуть своей поездкой в столицу, оставалось только догадываться. Впрочем, подвижки в деле налаживания дипломатических отношений были, и пока оставалось сокрушаться, что зря распыляем силы, зачастую дублируя то, где могли бы объединиться. Так в Кундровых тоже катали валенки и садили картошку, а организованной школе с приглашенными учителями я уже упоминал. Также присутствовали закрытые производства, все как у меня, вход в которые посторонним был заказан и тщательно охранялся. Лед отчуждения в отношениях с Кундровыми слегка растаял ближе к весне, подозреваю, что благодаря почтовым сообщениям со столицей. В самом конце февраля даже пригласили официально с визитом, вместе с супругой, жена Азамата прислала извещение с курьером. Собирались как на бал в столицу и выехали целой делегацией. Антон Сергеевич присоединился, Захар, прикинувшийся по своему обычаю простым возчиком, мы с Александрой Иларион, не упускающий возможности увильнуть от навязанной ему роли учителя в школе. Дипломатическая миссия и светский визит в одном флаконе вышли, как я заметил про себя утром, оглядывая наш выезд, состоящий из внушительного обоза под охраной казаков. Уже после обеда въехали в Кундровы, встретила нас не менее официальная делегация. Девица едва на несколько лет старше моей Саши в сопровождении, как я догадался, ближайших сподвижников Азамата. Настороженно осмотрели друг друга, после чего девицу представили как Надиру, в ответ представились мы и последовало приглашение с дороги привести себя в порядок перед предстоящим обедом. Казаков определили отдельно, нам, как благородным, аж два гостевых дома выделили. Мне с Сашей отдельно и лекарю с Ларионом. Дома типичные деревенские, но именно что для моего времени, сейчас русская печь в изразцах, деревянные полы и оштукатуренные стены, признак роскоши, не каждому доступный. Даже избалованная Александра отметила, хорошо живут, чисто и опрятно, смотри, и отхожее место, как у тебя, в тепле. Долго томить не стали и вот уже идем в хозяйские апартаменты, двухэтажный рубленый дом, стилизованный под русский терем, внутри убранство по-европейски, накрытый стол, лавки, никакого дастархана и ковров с подушками, как я ожидал увидеть. Азамат написал, что с Ларионом Ивановичем встречался в Санкт-Петербурге. Вместо тоста заявил сидящий по правую руку от Надиры молодой парень, Тагир, если я правильно запомнил при знакомстве, и согласен на том, что худой мир между соседями лучше доброй ссоры. Только земли наших предков не будут предметом торга. Ну вот и поговорили. Весной Азамат сам приедет, немного разрядила обстановку Надира. С ним и решите, как он написал. А пока он дал разрешение вам все показать, что у нас есть и ждет с вашей стороны взаимности. Приятного аппетита. Утолив голод, атмосфера стала более непринужденной, разговорились. Антон Сергеевич пересел к двум коллегам, оказавшимися лекарями-травниками, Ларион насел на Тагира, который увлек его рассказами о том, как они киргизов воевали осенью, а меня с Сашей взяла в оборот Надира. Мило улыбнувшись, с детской непосредственностью заявила. Азамат написал, что в знак добрых намерений вы можете до его приезда помочь нам с выделкой вашего мыла. Наморщила лоб, вспоминая, и выдала дальше. Чтоб не было двойных стандартов, вот, больших трудов стоило оставаться спокойным, в то время как внутри все кипело от возмущения. Как золото отжимать, так земли их предков и предмету торга не подлежат, а как ноу-хау для этого времени выдать на блюдечке, так пожалуйста. Как по мне, это и есть самые настоящие двойные стандарты. Пока я переваривал это заявление, началась культурно-развлекательная часть сегодняшней встречи. Зашли два акына с домрами и несколько подружек Надирой под аккомпанемент струнных девушки запели. Я так привыкла жить одним тобой, встречать рассвет и слышать, как проснешься не со мной. Мне стало так легко дышать в открытое окно, и повторять, ей лишь одно. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог, шла босиком не жалея ног, сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай, чтоб не нести вдоль ночных дорог, пепел любви в руках сбив ноги в кровь, пульс его теперь в твоих глазах, не потеряй его и не сломай, и ведь так хорошо пели, у меня на глаза слеза навернулась, что говорить про сидящую рядом Сашу, та словно окаменела, вслушиваясь в строки. «Будет вам мыло», — буркнул я нехотя. «Давайте тогда показывайте, что тут у вас есть. И когда, говорите, сам Азамат приедет». Гостили в конечном счете аж два дня и три ночи. Все, конечно, нам не показали, но и увиденного хватило. Надо объединиться, Этак при взгляде на все устроенное Азаматом смотрю со стороны, вижу, что и мы недалеко ушли, не особо впечатляет. Те же иностранцы, когда наши новинки распробуют, а это обязательно рано или поздно случится, письмо Лариона Ивановича тому порукой, с легкостью нас обгонит и усовершенствуют то, что мы пытаемся воплотить. И материально-производственная база несопоставима, и количество грамотных людей. А потом и в школе побывали на уроках, сравнили с нашей, капля в море, две школы на весь уезд. Ну или три, если филиал школы при Саткинском заводе считать за полноценную. Лекарь дневал и ночевал при больнице, спал с лица и всю обратную дорогу жаловался. Они инструменты кипятят, Герман, и спирт используют. Говорят, что традиции народной медицины. А вы мне про новейшие исследования в медицине рассказываете. Все до нас уже было. А уж какой у них опыт после осенней войны с киргизами бесценный сейчас. Я отмалчивался, не пытаясь разуверить внезапного апологета величия предков и тайн прошлого. Ну, Азамат, только вернись быстрее из столицы, будет разговор. Радовало еще то, что из одного времени попали, поначалу опасался, что не дай бог какой-нибудь коммунист окажется из 20 века, начнет тут за распределение частной собственности агитировать, или революцию устроит. В середине марта вернулся из столицы Ларион Иванович. В этом году я уже не недоумевал, отчего его так радостно все встречают, сам в первых рядах был, и соскучился, и банально переоценил свои доходы, возможные с текущими расходами, только помощь дорогого во всех смыслах тестя могла спасти ситуацию. Вернее, та же продукция моего Саткинского завода, всю зиму усиленно клепали мясорубки и сепараторы, лишь малую часть которых пока продали по округе. Основная масса ждала отправки на барках по Аю весной, и только потом их продадут. Соответственно, деньги тоже раньше осени за них ждать не стоит. Системы быстрых платежей пока нет, как и мгновенных переводов. А уж как жалело отсутствие, если не один с бухгалтерии, так хотя бы один склад, с которым был немного знаком. А пока от воровства приказчиков и нерадивости учетчиков всем, чем я располагал, была простейшая, но для этого времени весьма эффективная система 1З, то есть Захар, который не только бдил за тем, кто сколько ворует, но и понемногу заполнял информацией затеянную мной осенью картотеку с досье на наиболее значимых персонажей, и готовил смену, натаскивая пасынков Демьяна и еще несколько смышленых мальцов. Суматоха и хлопоты, связанные с приездом Лариона Ивановича, затянулись на несколько дней. Тут и обоз разбирали с заказами, и привезенных людей устраивали. Расстарался тесть, еще сказал, что часть народа набранного еще подъедет, до осени. Те же преподаватели для училища, да два выпускника горного училища столичного сразу после выпуска летом отправятся в путь. Познакомился и с родственником, свежеиспеченным дворянином Иваном, старшим братом Саши и Лариона с Колей, на которого Ларион Иванович жаловался в письме. Не впечатлился, с чего это они его так демонизируют. Такой, неприметный, потерянный даже, держится в сторонке, голоса не повышает, вежливый. Хотя по поведению за столом и тому, что спиртное возле него не ставили, проблема с алкоголем присутствует. Улучил момент и уточнил у Лариона Ивановича, точно ли это тот Иван, о котором он писал. Он, долгов наделал, паршивец, векселей за зиму на 20 с лишним тысяч предъявили, воспитал на свою голову. А что с Мирный, так он у меня в порубе в Москве сидел 3 дня, ехать отказывался. Как все устаканилось, посидели и поговорили с Ларионом Ивановичем Келейно о делах, расходах и приходах. По поводу финансов, успокоил, пообещав помогать и в дальнейшем. Очень был доволен статусом поставщика двора Его Величества с мылом и перспективами, которые с обретением этого статуса открывались, и надежды определенные возлагал на дальнейшие наши придумки, о которых я ему рассказывал. Хоть и прижимисто ворчал, что на все эти реорганизации из-за наших новшеств денег уйдет уйма, но как-то без особого ожесточения, между строк поощряя не останавливаться и придумывать дальше. Много рассказывал о делах столичных, в которых я пока совсем ничего не понимал. А надо вникать, там такие акулы интриг водятся, сожрут и не подавятся. И связи тестя, родственные и деловые, следует перенимать, самому скоро придется дела вести, не весь век за спиной Лариона Ивановича отсиживаться. Да чего же повезло, что и он мне благоволит, грех такие возможности упускать. Ну и конечно, про все еще не вернувшегося из столицы Азамата разговор зашел. Ларион Иванович хищно усмехнулся. Потягаемся в суде, Герман, не кручинься. Он ишь, с посольством своим, Поперек императорского двора к Павлуше сунулся, зело тем недовольство матушки нашей Екатерины вызвав, отсудим. Так Павел же ведь наследник будущий, в свою очередь удивился я, тю, какой он наследник, весь двор знает, что сына его Александра в наследнике прочит, а я загибал пальцы, высчитывая, что через 11 с небольшим лет Екатерина скоропостижно скончается, и да, будет и Александр самодержцем, и два его брата родных тоже, но только после Павла. Глава 24. С масленицей у меня в эту эпоху как-то не складывается. В прошлом году все веселье пропустил из-за внезапно разболевшегося зуба, решил наверстать в этом, лично приняв участие в подготовке к празднику. Порадовать народ, отметить успехи и вдохновить на новые свершения. На Новый год же получилось удивить, до сих пор вспоминают, а уж слава о том, как гуляли, по всей округе идет. И тут, как гром с ясного неба, утром в четверг курьер из Кундровов, к нам едет прибывший из Санкт-Петербурга Азамат Латыпов, с супругой и ближними. Отпраздновали называется. Герман, ты что такой бука? Александра как барометр, чутко отреагировала на резкую смену настроения. Это же хорошо, что Надира с мужем приедет, а мы к ним летом на Сабантуй заявимся, там тоже должно быть весело, жалко, что в прошлом году пропустили. Хорошо ей живется, весело и беззаботно, сразу с этой Надирой нашла общий язык и интересы, вдобавок нахваталась от нее всякого, вот и сейчас мурлычет, волосы, звезды, глаза твои, палево, нравятся розы, а пахнешь, как Мальборо, волосы, звезды, глаза твои, палево, нравятся розы, а пахнешь, как Мальборо, только музыкальные предпочтения этого Азамата настораживали, как бы ни оказался каким-нибудь сепаратистом, адептом Вилайта и Делюрал. В свете этого осенняя операция по курощению киргизов заиграла новыми красками, не способствуя хорошему настроению. Я еще поддался минутной слабости и все-таки поделился с соседями техголоши и мыловарения, все одно там ничего особо хитрого, ту же соду они только у нас купить смогут. С другой стороны, они нам здорово помогли. Мои как не бились с тем, чтоб катать валенки, не выходило толком. А вот башкиры, привычные работать с овечьей шерстью, делая из него войлок и кошму, валенки давно и успешно для себя и на продажу делали, а сейчас и нас научили. В пятницу утром начали масленичные гуляния. Ларион Иванович дал отмашку приказчикам, те выкатили на площадь несколько бочонков с хлебным полугаром, вдобавок к пивным. Сколоченные дощатые столы ломились от выставленного на них угощения, дети облепили несколько приготовленных специально для них качелей и каруселей, молодые парни закатывали рукава, примериваясь к обмазанным салом столбам с прикрепленными на самом верху призами, а я вертелся как на иголках, выглядывая, где же гости, почему опаздывают. «Надира едет, Надира!» — захлопала в ладоши Александра. «Ну же, Герман, вон они!» «Да вижу, я вижу!» «Чё так радуешься-то?» Не смог я скрыть раздражение и мандраж перед эпохальной, не побоюсь этого слова, встречей. «Тут на кону такое стоит!» А она радуется. «Знаешь, Герман, Саша внезапно взяла меня под руку и прильнула боком. Мне Аксинья рассказывала, почему у тебя такие перепады настроения могут быть. Я ведь взрослая уже, пора жить вместе, как муж и жена, пока по дворовым девкам гулять не начал». Со скепсисом оглядел хоть и подросшую за год нашего знакомства, но все-таки пока еще 14-летнюю Александру, сделал в памяти зарубку провести разъяснительную беседу с Аксиньей, чтоб не развращала мне жену раньше времени, и шагнул навстречу подъехавшим и спешившимся гостям. Саша чуть ли не обниматься кинулась с Надирой, а я смерил взглядом здорового, нагло скалившегося мне в лицо парня, взрослого причем, лет 20, и на голову меня выше. Азамат, не переставая улыбаться, коротко обозначил поклон головой, протянул руку, крепко стиснул мою протянутую длань и шепнул: «Зиг Хайль, Фриц, откуда же ты нарисовался? Утырок и щегол еще совсем. Так хорошо без тебя было, пока не появился. Давай отойдем подальше, сепаратюга, на чистоту поговорим и все выясним. Думаешь, я радуюсь твоему появлению? Ты мне все планы поломал по промышленному освоению кое-каких рудных месторождений на моей земле. С какого это перепуга они твои?» Не выдержал и в полный голос рявкнул Азамат, заставив насторожиться как своих ближников, потянувшихся к оружию, так и Захара с парой подручных, проинструктированных с вечера. Тут же поднял руку и примирительно пояснил: «Простите, нам с Херром Германом лучше отойти и поговорить с глазу на глаз, верно, Херр Фальке?» «Верно», — подтвердил я, кивая Захару. «Мы с Бием Азаматом вон на лед отойдем, не мешайте». Идя вслед за Латыповым, направлявшимся по льду пруда к полынье, обернулся и счел, что отошли достаточно, чтоб не быть услышанными, язвительно заметил. «Понаехали тут, и сразу ко двору, вот чего тебе на Урале спокойно не сиделось, ты кто вообще такой, а ты кто такой?» Не остался в долгу Азамат. «Не всем повезло так выгодно жениться, я вот сам, своими руками и головой всего добиваюсь, в отличие от некоторых. Мне то не пизди». Не выдержал и вспылил я. «Ты же вроде как сын Бея, сиротинишься тут. Если бы...» Азамат обернулся и сник, словно бы из него выпустили воздух. «У нас раскол, почище церковного, между теми, кто по-старому жить хочет, и теми, кто понимает, что так уже не получится. Впрочем, большую часть ярых традиционалистов 10 лет назад с Пугачевым и Салаватом репрессировали. Но мне ничуть от этого не легче, хватает тех, кто ничего менять не хочет. Вот как тут прогрессорством заниматься, денег еще в обрез. Тут ты мешаешься, у меня тоже, понимаешь ли, на золото определенные надежды были. Будешь?» Вытащил из-за пазухи бутылку с подозрительно черной как деготь субстанцией, первым приложился, показывая, что не отравлено, и протянул мне. «Че это?» Я с подозрением принюхался, вроде пахнет алкоголем с какими-то травами, а так кто его знает, что за шаманские практики. «Бугульма, практически идентичная нашей», с гордостью похвалился Азамат. «Не зря я один раз с похмелья целый час этикетку читал, в походе. Там интернета не было просто, че смотришь так, пей давай. Надо решать, как нам дальше сосуществовать дальше, раз уж так все получилось». Я с сомнением приложился к бутылке, попробовал и расплылся в довольной улыбке. «Реально, практически как из пятерочки. Только основа спиртовая подкачала, видно, что кустарной выделки. Севухой отдает, мы то дистиллят мирового качества гоним. Ты в натуре фашист», — опешил Азамат. «Это ведь ваша водка как раз. Берем бочонками оптом у вашего Демьяна и настаиваем, одни травы натуральные, сахаром жженым еще подкрашиваем, и все, где ты там севуху почувствовал». Так, пикируясь и прощупывая почву, ополовинили захваченную Азаматом бутылку, забыв про настороженно наблюдающих за нами с берега. На душе внезапно стало легко и радостно, словно со старым приятелем встретился. «С хроноаборигенами так не поговоришь, приходится базар фильтровать, чтоб не ляпнуть лишнего и не шокировать неискушенных предков. Тут за вполне невинную шутку для нашего времени могут и анафеме предать, и дознание учинить. У меня хоть и иммунитет дворянский, вкупе с иноземным происхождением, часть огрехов на которые можно списать, но и то рамки дозволенного общественными нормами морали стараюсь соблюдать. А этот Азамат, как выясняется, вполне нормальный парень, если решим вопрос с землей полюбовно». Тут же пришлось себя одернуть, вспомнив, что это самая Бугульма, не просто бальзам, а 40-градусный. А мне все-таки 16 лет всего, в отличие от этого лба здорового, надо себя в руках держать, сейчас подпоит и выведает лишнего, вон довольный какой. «Откуда ты говоришь, попал сюда?» Как можно равнодушнее поинтересовался я. «Я ничего не говорил, а ты чего, немец?» Накирялся и поплыл уже, стал потешаться собеседник. «Ничего не поплыл», — огрызнулся в ответ. «Без закуси просто, и возраст мой со своим не сравнивай. Масса опять же разная. Так все-таки, откуда ты?» «Победили хохлов». «Да хуй там плавал», — помрачнел Азамат, чем сразу подтвердил сложившееся от беседы впечатление, что, скорее всего, договоримся. «А я из весны 25-го года, дай угадаю, ты тоже примерно оттуда же? Слово «Челябинская область» тебе о чем-нибудь говорит?» «Говорит, и со времен угадал», — вздохнул я с тоской, вспомнив оставленную эпоху, жену, детей и друзей. «Давай еще по глотку за всех, кого мы потеряли и пошли к берегу. Наши вон уже беспокоятся, пока мы тут лясы точим». «Пошли», — согласился Азамат. «Только хорош тебе, в самом деле. Кошмары, кстати, не мучают, что тебя в пещере засыпало». Он подмигнул и зашагал к берегу, бросив через плечо: «А для строителя, Григорий, ты совсем неплохо развернулся. Даже завидно, если честно». «Постой». Я догнал его, вцепился в плечо и развернул, пытливо вглядываясь в такие незнакомые черты лица. «Странник, князь или, пошли, там действительно всполошились. Марат Робертович, ну ты и упырь», — не выдержал я. «А ты в курсе, что я на полном серьезе продумывал планы твоего физического устранения? Вот не мог сразу так, как так? Я сам только в столице стал догадываться про тебя, что ты попаданец. До этого тебя хотел лишь по закону и с использованием административного ресурса обобрать как липку, то есть вернуть землю, обманутым путем и по дешевке купленную. Сейчас то все, надеюсь, договоримся, а, Марат Робертович? Азамат, Герман, Азамат. Само собой, теперь договоримся, напополам если попилим. Было бы из-за чего спорить, сейчас у нас другая проблема, как мы дальше собираемся жить у тебя, небось, свое видение, как обустроить Россию. Я о тебе что-то не знаю разве, искренне удивился я, да не во мне дело, просто история уже начала меняться и причем непоправимо, напустил тумана Марат Азамат и шикнул, все, тихо, потом поговорим, наломают дров со всей дури, прогрессоры, потом не расхлебаешь, заинтриговал да нельзя, стоит ли говорить, что весь праздник прошел фоном, больше занимало то, что сказал Азамат, перспективы и подводные камни в свете вновь открывшихся обстоятельств в голове крутились и с нетерпением ждал вечера, Александре и своим объявив, вечером у нас деловой и приватный разговор с Азаматом, да ведь, Азамат, не все ведь обговорили, да, все так, без особого энтузиазма подтвердил он, что-то или мутит, или скрывает, дорвался директор туристической фирмы до прошлого, а ведь он и в наше время был к авантюризму склонен, на тот же Эльбрус два раза поднимался, и сплавы эти наши по весенним горным речкам, сколько раз чудом выплывали, а уж эта пещера Лаклинская не просто снится, а клаустрофобия самая натуральная после всего пережитого развилась, Азамат, как я успел заметить, тоже мыслями витал в облаках, даже во время кулачного боя стенка на стенку на меня оглядывался. И ведь не поговоришь тут, придется ждать вечера и еще отсидеть официальную часть ужина у Лугининых. В то время, как блины в горло не лезут, уже поздним вечером, определив прибывших с Азаматом на постой в особняке, поехали ко мне, но тоже не вдвоем, со мной отправился Захар с двумя помощниками и Азамата сопровождали три товарища. Весьма характерной наружности и при оружии, и заранее был отправлен гонец к Демьяну, с наказом топить баню и накрыть в предбаннике стол, ну а пока, отъехали от сопровождающих подальше, чтоб не слышали нашего разговора, я оглянулся, вроде отстали и обратился к Азамату, ну, колись давай, прикинь, Герман, я когда в себя пришел после всего, не особенно удивился даже, начал колоться Робертович, вокруг суета и переполох, все по-башкирски говорят, я вначале подумал, что на дискотеке в Тугузлах оказался, где и огребся, а сейчас только в сознание пришел. Повезло, что реципиент без памяти несколько дней лежал, чудом выкарабкался, получается. Ну а уж странности после такого мистического опыта удалось объяснить. В общем, удачно инфильтрация прошла. Отец настолько рад был, что я выжил, что мало кто позволяет себе вякать против. Я-то, бывший, то есть до вселения моего сознания сюда, совсем буйный и необузданный был, молодой и горячий, хотя вот в многоходовке с киргизами моя прошлая репутация на руку сыграла, эх, жалко, что мы раньше не встретились, Герман, ты мне лучше расскажи, на кой черт тебя в столицу дернуло ехать, а что, нормально съездил, императрица и Шушера возле нее недовольны, конечно, что с Павлом познакомились, зато в ситуации с киргизами правильно акценты расставил и фаты преподнес как надо. Нам, башкирам, сейчас как казакам вольности, права и обязанности определили. Ну и не злись, землю хотел выцарапать, больше всего закусило, что немец тут обосновался. Кто же знал, так башкиры также обладали всеми правами казачьего сословия вроде, удивился я, хоть и не сейчас, насколько вижу. Да, в нашей истории только через 10 лет такое будет. Я же говорил, что у нас своих интриг хватает. Вот и приходится впереди паровоза скакать. Зажиточным баям ничего не надо. Деньги за вотчинные земли каждый год от заводчиков капают. А другие выживают как могут. Классовые противоречия во всей красе, со всеми вытекающими и сообразно этой эпохе, проще говоря, режут друг друга частенько и соседям достается. Нашел чем удивить. Хмыкнул я, не видел еще как в заводах приписные горе мыкают, у тестя моего еще все по-божески, оказывается, наслышан, хрен редьки не слаще, отозвался Азамат, у меня тоже, понимаешь, не все хотят в припрыжку вписываться в индустриальное общество и оседлый образ жизни, два покушения за год было, помолчали, погрузившись каждый в свои думы, потом я вспомнил, что не давало покоя, че ты там про историю-то плел? Азамат, это как-то связано с твоей поездкой в Питер, да фигня, Герман, преувеличенно бодро отозвался Азамат. «Ты про Павла Петровича много чего помнишь? Ну так, в рамках школьной истории чтения литературы. Судя по тому, что какими только помоями его не поливали и внезапной кончине от рук заговорщиков, не самый плохой правитель для страны, а что? Да так, понимаешь, вот эти рассказы, что Павел не совсем в своем уме был, не на пустом месте возникли. Я же с ним больше месяца общался, принят в малом двору был и дружеские отношения установились. Насколько это возможно, учитывая разницу в происхождении? Ну, не томи», — поторопил я внезапно замолчавшего Азамата. «Реально с придурью? Да не, абсолютно нормальный был. Даже больше чем. Ну а потом да, фляга брызнула, когда я не выдержал и решил, так сказать, вмешаться в ход истории. Двое суток под замком даже сидел, пока Павел Петрович все обдумывал, по тонкому льду прошел, а он, как мне кажется, слегка тронулся. Так ты что, ему все рассказал? Я чуть с лошади не сверзился от таких новостей. Ну не сразу, конечно», — возмутился Азамат. «Поначалу иносказательно и намеками пробовал, затем карты пришлось приоткрыть. Все пришлось рассказать только под угрозой пыток. Да нормальным он мужиком оказался, по итогу. Я же здесь живой и здоровый. Офигеть, не смог я сдержать эмоций. Все как в книгах про попаданцев, попал в прошлое, беги к императору или Сталину, в зависимости от времени переноса. Я от тебя не ожидал такого». «Да я и сам такого не ожидал», — сознался Азамат. «Спонтанно как-то получилось, под влиянием момента и ситуации, когда бы еще довелось с императором вот так пообщаться. Пообщался сейчас, доволен теперь, хорошо еще, что про меня будущий император не в курсе, надеюсь. До чего договорились хоть, раз тебя живого отпустили, могли бы и выпороть, для профилактики. Нормально договорились, только знаешь, Гринь, времена идут, а кое-что в России остается неизменным. Меня Павел Петрович на прощании знаешь какой фразой напутствовал? Держись в седле, денег нет, но я в вас верю.